Время идет, а я до сих пор не решила, как поступить. По-хорошему, надо все рассказать Ивану. Но его реакция непредсказуема. Я не хочу вставать между ним и матерью, быть виной их разлада. Она сама должна ему все рассказать. Так будет честнее и правильнее. Но получается, я скрою правду, и мне это совсем не нравится. «Ты почему еще не готова?» Неожиданно за спиной раздается голос Ивана. Вздрагиваю и оборачиваюсь на звук. «Нюся уже отхватила свою порцию внимания. Не хватает только тебя». «Ты же знаешь, я не очень люблю внимание». Подходит ближе и заключает меня в объятия. Улыбаюсь и прижимаюсь к нему, купаясь в любви и нежности. Все проблемы сразу отходят на второй план и кажутся надуманными и нелепыми. «Что-то случилось?» Иван чутко считывает мое настроение. «Ничего от него не скрыть». «Нет, просто как-то не по себе». Бормочу ему куда-то в шею, наслаждаясь нашей близостью. Соскучилась по нему ужасно, но Нюся спит с нами в комнате, поэтому приходится сдерживаться. «Не пугай меня так». Иван отстраняется и внимательно всматривается в мое лицо. «Ко мне приходила твоя мать». Признаюсь со вздохом и чувствую, как он сразу же напрягается. «Что ей опять надо? Вы опять поругались?» «Нет, мы просто поговорили, и я не знаю, как к этому относиться. Не знаю, как ему рассказать правду, но как не сказать, тоже не знаю. Все слишком зыбко и туманно. Хочешь мне рассказать?» Иван будто читает мои мысли. «Хочу, но не сейчас». Улыбаюсь ему. Недосказанность напрягает, но стараюсь не обращать внимания. «Ты прав, пора собираться». «Все правда хорошо?» «Да, не переживай». Беззаботно отмахиваюсь я. «Тогда жду тебя внизу?» «Да, скоро спущусь». Он уходит, а я снова остаюсь одна, съедаемая сомнениями. Имею ли я право решать такой важный вопрос за всю семью? Ответственность ведь тоже ляжет на меня. Но я правда считаю, что поступаю правильно. Ни к чему портить всем праздник. Завтра же поговорю со свекровью и попрошу все рассказать Ивану. Быстро надеваю приготовленное платье, поправляю макияж и прическу. Придирчиво осматриваю себя в зеркало. Получившийся образ мне очень даже нравится. Просто, но со вкусом. Спускаюсь. Все уже собрались за большим праздничным столом. Приветливо улыбаюсь и сажусь между Иваном и дочкой и попадаю в какую-то другую атмосферу. Думала, расслабиться не получится, но происходит ровно наоборот. Уже через несколько минут я забываю о своих загонах и вливаюсь в семейный круг. Братья подшучивают над Иваном, он им отвечает. Свекровь рассказывает смешные случаи из их детства, как они озорничали. Не могу сдержаться и смеюсь в голос. Напряжение спадает, как будто и не было. Я интуитивно принимаю семью Ивана как свою собственную, со всеми их достоинствами и недостатками. Даже Людмила Петровна не кажется мне таким уж чудовищем. Не знаю, атмосфера праздничного чуда или игристого напитка так действует, но невольно ловлю себя на мысли, что мне хорошо и спокойно. Куранты бьют 12 раз. Под звонкий смех мы сходимся фужерами в центре стола и поздравляем друг друга с наступившим Новым годом. «Ура!» – громко кричит Нюся, четко проговаривая букву «Р». Все замирают и удивленно смотрят на нее. Дочка расплывается в довольной улыбке. «Меня бабушка научила». Перевожу взгляд на Людмилу Петровну и улыбаюсь ей с благодарностью. Может, еще не все потеряно? «Молодец!» Нюся звонко смеется и заражает позитивом всех вокруг. Иван подхватывает ее на руки и начинает кружить по комнате. Останавливается около меня и шепчет на ухо. «Мой подарок во внутреннем кармане». Улыбаюсь и осторожно прибираюсь к нему за пазуху. Нащупываю бумажный конверт и достаю его. С интересом раскрываю, и в руку мне падают 3 билета на Мальдивы. Перевожу на мужа изумленный взгляд, едва сдерживаясь, чтобы не завизжать от восторга. «Свадебное путешествие», — широко улыбается он. «Спасибо!» — кидаюсь ему на шею и обнимаю их обоих. «Лучший Новый год в моей жизни. Лучший подарок. Лучший мужчина и муж на свете. Мой подарок ждет тебя в спальне», — шепчу Ивану на ухо. Это то, о чем я думаю?» «Поживем, увидим». Беззаботно смеюсь и иду раздавать остальные подарки. Выбирал их, конечно, Иван, но дарить поручено мне. Павлу достаются смарт-часы, а Матвею какие-то новомодные стереонаушники. Настает очередь Людмилы Петровны. Подхожу к ней и застываю в нерешительности. Поднимаю глаза, пытаясь пересилить себя, и отдаю ей подарок. Иван купил ей очень красивую брошь по типу «Вера, надежда, любовь» с глубоким смыслом. «С Новым годом!» — выдавливаю из себя улыбку. «Спасибо, что не рассказала Ивану», — слабо улыбается свекровь. «Это неправильно», — несогласно качаю головой. «Вы должны сами ему все рассказать». «Обязательно, но не сегодня». «Хорошо», — выдыхаю и отхожу. «Не все так страшно, как казалось на первый взгляд». Да и жизнь продолжается.